В Москве зашел к старику Эду, чтобы посоветоваться о встрече с императором. Старик Эд мог дать дельные советы, а мог не дать по настроению. Со стариком Эдом было непросто. Вождь радикальной лево-правой партии, воспитавший многих из нас, явившихся потом из северной стороны в Донецкую степь, он обладал замечательным и вспыльчивым характером. Кроме прочего, я его любил. Такой уже застарелой любовью, наподобие явившейся в юности жестокой, но нужной болезни, которая поначалу казалась достоинством, затем тяготила, а потом заставила вырасти в то, чем я стал. Мы стали. За свою долгую жизнь он был 5 раз женат, всякий раз на ярких женщинах. Раньше это было предметом гордости. Теперь же любой дебил может 5 раз жениться на сногсшибательных девках. Сидел в тюрьме за попытку создать кусок России на севере Казахстана. В сущности, теперь мы занимались на востоке Украины тем же самым. Коротко посещал 5 или 6 военных конфликтов, скорее как наблюдатель, но в Сербии повоевал несколько недель в пару заездов. Я всю его сербскую эпопею, чуть в стиле старика Эда мифологизированную, неплохо знал, потому что многократно пьянствовал с теми сербами, что были с ним рядом. Я вообще знал и помнил его жизнь едва ли не лучше, чем он сам. Я читал все его книги и помнил его стихи, бесчетное их количество. С книгами у старика Эда были забавные отношения. Он ненавидел литературу. Он хотел быть диктатором, полубогом, но лучше богом. Он был сумасшедший. Он был гений. А тут, говорю, литература. Сочинителей он презирал. Сочинители оскорбляли его уже тем, что у него была общая с ними профессия. Он, что ни говори, тоже писал тексты и получал за это деньги. Это его кормило. Может, он хотел, чтобы его кормили экспроприации? Или отвоеванные в кровавых боях плантации, что-то такое. А тут тексты, сочинения. Трогательно. Старик Эд лет 30 назад перестал писать стихи. А как только старик Эд переставал чем-то заниматься, он тут же подвергал это занятие остракизму. Лет 15 он издевался над рифмующими идиотами. На всякий вопрос о том, сочиняет ли он еще, брезгливо кривился и говорил, что такой ерундой нет смысла заниматься серьезному человеку. Но природа берет свое. В тюрьме он снова начал писать стихи, и поэзия была им прощена. Зато после тюрьмы он бросил писать романы, и теперь настойчиво повторял, что никакие романы больше не нужны, потому что зачем еще нужны романы, если он их бросил писать? Заодно он считал, что и кино не меньшее, чем романы, пошлость и глупость, однако посещал кинотеатры. Я себе воображал иногда, как он там сидит по-стариковски, с 3 охранниками, с подружкой, и вглядывается в экран, часто хмурясь, но иногда удивляясь, даже прицокивая. Дитя, да и только. Романы были уже не нужны, потому что это его поляна. Он в свое время там гулял, все пометил и покинул, пусть там трава не растет. А фильмы, ну, пусть пока будут. Тем более, что о нем толкового фильма еще не сняли. Вот с ним-то о нем, тогда можно будет и этот жанр похоронить. В романах слипшиеся комья слов, тут слипшиеся кадры. Тоска. Более всего старику Эду желалось повелевать дивизиями, двигать армиями, отправлять кого-то на смерть и самому идти вместе со своими солдатами. У него хватало на это бешенства и ярости. Он был сильный парень. Сильный старый парень. В своих книжках старик Эд видел себя сначала молодым лейтенантом, потом полковником, которому никто не пишет. Говорил, что любимый его запах — запах казармы. Не помню в его биографии, чтобы он хоть раз ночевал в казарме, но смысл понятен. Думаю, запах остался из детства. Отец его был военным, значит, пахла его форма, его сапоги, а детская память самая въедливая. Если бы однажды в его жизни случилось так, что генерал с тонкими пальцами сказал бы при нем, а вот там станет батальон Эда, старик Эд описал бы это в 10 своих лучших стихах. В Сербии, сражавшейся прекрасной Сербии, он мельком, но по праву дорогого гостя, видел нескольких ее вождей, нескольких полевых командиров, жал им руки. Этого хватило на многие рассказы. В стихах он писал: «Я знал главных бэтбойс века, а что знали вы, мелкие люди?» Да что там бэтбойс, что там дивизии и полки, что там своя и чужая смерть в последние годы? У старика Эда возникла идея найти создателя и съесть его, сожрать. Вот какие у него ставки были. Он бросал вверх камень и смотрел, ждал. В ответ Всеблагой, беспощадный Господь вгонял этот негнущийся, ржавый, гордый гвоздь в отведенную лунку. Нет, старик, ты будешь просто старый русский писатель, да, если угодно, гений, но не больше, чем человек, извини, старик, потому что больше, чем человек, только я, твой Господь. А ты, перебесившийся тип, проигравший, что положено, проиграть в рулетку, отсидевший свое, отстрелявший свое, отлюбивший свое, и неожиданно ставший в итоге после всех своих чудачеств, что твой Федор Михайлович, законченным консерватором и мракобесом, а если точнее, честным, вдумчивым русским человеком, с национальной, свойственной нашей интеллигенции, старик это презирал интеллигенцию, склонностью к поучениям. Русская классика вселилась в старика, прорастала из него, выламывалась с хрустом и скрежетом, прорывалась в его внимательных и злых глазах, в жестах, в стариковский, но подтянутый он перерос полковника и хотел теперь походить на отставного, сидеющего, уставшего генерала, походке, во всем. Где-то есть такой персонаж, стареющий аристократ, участник крымских событий, одной из турецких кампаний, по юности картежник, дуэлянт и бабник, теперь мудрец и скептик, перессорившись со всеми соседями. Ему подают утром кофе, он разворачивает газеты, и к восторгу трех-четырех восторженных гостей, привычной ко всему дворни, барин дуриц, с отменным сарказмом ругается по поводу всего Голицына, Победоносцева, прежнего императора, нового, шведской кампании, финской войны. Это ничего, что они в разные времена случились. Все русские вельможи и полководцы ему современники. Всякая война его. Комментарии за кофеем чаще всего в точку, в этом не откажешь. На последней странице газеты наш аристократ увидит мельком фамилию иного поэта. Кто-то из гостей опрометчиво скажет с придыханием, там, кажется, о Пушкине. И тут же услышит в ответ, Пушкин ваш, никчемный пошляк, в букваре с картинкой, с расставленными ударениями и по слогам, вот только там его и можно читать. Если дети вбегают к барину, живут не с ним, он их холодно целует и скоро гонит, шумят и пахнут. Про детей у него свои представления, но жена их не разделяет. Пустая дура. За что только любил? Любил ведь. Я точно читал эту книжку. Писемский, что ли? Тургенев, Лесков? Ну, не по-миловски же. Точно, Писемский. Надо полистать, вспомнить. Между тем старик Эд по-прежнему управлял, как он это называл, экстремистской организацией, воистину мифической сцепкой диковатых подростков, когда-то придумавших в русской политике то, что спустя 20 лет почти стало, на самом деле только на словах, повесткой для всего этого, что скрывать, пошлого и подлого, но такого величественного государства. Партия пережила свои лучшие времена, и теперь старик Эд думал, как бы ее перезапустить, оживить, раззадорить. С тоской я представлял, что однажды к старику просто не явятся его телохранители. Один пошел зуб лечить, другой проспал, третий с бабой укатил в Сочи, четвертый просто раздумал приходить, а сказать постеснялся. Потому что защищать его, кажется, было уже не от кого. Еще вчера ненавидевшая Нацболову власть и подментованные дегенераты с битами не то что посмотрела в их сторону равнодушно, а не смотрела вообще. Старик Эд? А что старик Эд? Да нормальный старик Эд. Любопытные статьи пишет. Центр Э по борьбе с экстремистами в полглаза приглядывал за оставшимися при старике Эде нацболами, зная их поименно. По совести сказать, теперь хватало с избытком других экстремистов, натуральных головорезов. Сторонники же старика Эда в рейтинге государственных ублюдков упали с ведущей позиции далеко за пределы первой дюжины. Старику Эду более всего пошло бы теперь обратиться в доброго, как Серафим Саровский, дедушку, раскрывать руки, чтобы птицы на них садились, всех жалеть, тихо улыбаться. Он ведь иногда улыбался, он умел. Он был, в сущности, по-настоящему добрым человеком. А он все не хотел обращаться в дедушку Серафима. Он хотел обратиться в Савонаролу, призывать бури и камнепады, и чтобы они случались, а он, стоя посреди площади, взмыв руки, кричал что-то неслышное за грохотом камней и ветра. А он не был Савонаролой. В итоге старик Эд давно бы превратился в сварливого старика, ни о чем, кроме себя самого, думать не умеющего. Но Господь все предусмотрел. Господь не желал испортить такой великолепный образец. Старик Эд думал о себе ровно потому, что про старика Эда стоило думать. Он был поразительный, небывалый, невесть откуда явившийся субъект. Он и сам никак не мог взять в толк, откуда он такой взялся. И все вглядывался в своих наполовину русских, отчасти хохлядских, отчасти татарских родителей, пытаясь разгадать, откуда у них, таких обычных, он такой необычный. В конце концов, старик Эд сочинил, додумал себе аристократическую генеалогию и сам в нее уверовал. Ну, должно же все это как-то объясняться, боже мой. Он же изучил внимательно биографии всех этих великих. Старик Эд в каждой третьей своей книге загибал пальцы. Сальватор Дали, да ладно, жулик. Есенин бесхитростный, хотя наш, да. Муссолини ничего так, с характером, но в итоге-то что? Кто собеседники? Кого рядом поставим? Платон, Врубель, Ленин? Что-то такое. Хотя и к этим вопросу, и к этим. Но и в таком подходе не было ничего смешного. Старик Эд действительно был из перечисленного ряда, или из любого подобного ряда. Можно выстроить, чтоб старик Эд не ругался, такой, к примеру, Мальтус, метко выбран стариком Эдом в качестве ровни за верное опознание причин грядущего апокалипсиса. Мартин Лютер Кинг, он имел мечту, и старик Эд имел мечту. Иосиф Бродский после смерти был прощен стариком Эдом за слишком громкую прижизненную славу и признан как равный. Старика Эда можно было бы осудить за самомнение, если б мы нашли, кого поставить с ним вровень. Он был несказанно свободен, он был очень последователен. Он обладал дичайшими амбициями, он никогда не боялся показаться смешным. У старика Эда был изысканный и безупречный вкус к искусству. И еще Господь и это предусмотрел, подкинул качество для полноты образа. Старик Эд любил Россию. Фраза звучит, как песня в стиле шансон, а это, между прочим, крест, его тащить надо. Когда-то старик Эд обожал своих девок, своих стервозных, специально таких находил и страдал потом с ними баб. А потом прошло, закончилось. Тепло вспоминая их, он скорее вспоминал себя. Зато Россию понимал, знал, чувствовал. И через себя, конечно, тоже, но мог и вне себя воспринимать Россию, как едва ли не единственную признаваемую им вечность. Старик Эд был счастлив тем, что причастен русскому роду, русскому мужику, бешеному и бесшабашному, всепобеждающему. Невиданный индивидуалист, сумасшедший эгоцентрик, старик Эд носил внутри в качестве огромного, все уравновешивающего веса чувство нижайшей растворенности в народе. Он непрестанно, из строки в строку, упивавшийся своей неповторимостью, как никто иной мог рассмотреть, опознать, выявить главные качества русского человека — широта, терпение, неутомимость. В этом было отличие старика Эда от десятка другого третьего блистательных интеллектуалов, от этих высоколобых позеров, на самом деле никогда в жизни толком не сталкивавшихся с народом, видевших мужика из окна поезда. И еще, помнишь, катались за городом, и, бляха, заблудились, кружили битый час, наконец, случайно выехали к заводу, к проходной, а там стояли эти, в рубах. Пришлось у них дорогу спрашивать. Старик Эд десятилетиями наблюдал нацболов, отчаянных парней из городских окраин, подпитывался от них, хранил их одного за другим. Это, знаете, наука. Конечно же, старик Эд выглядел как выродок русского народа. Его отмеченное странным сиянием приблудное дитя, то ли в пруду такое утопить, то ли попу отнести, пусть, может, помолится, окропит чем-нибудь. Но он же был естественным кровным сыном русского народа, и, что характерно, талантливый нееврей, с удивлением заметил о себе старик Эд еще в молодости. Что скрывать, я думал о себе теми же словами. Более того, старик Эд был одним из немногих поразительных оправданий нашей мужественной русской расы, не обладающей в должной мере, так повелось, причины забытые, витаминами благословенного артистизма, аристократизма. Зато у старика Эда этих витаминов в крови было столько, что он зачастую пятнами шел, будто кто-то его горстями перекормил этими таблетками. Незримыми, конечно, пятнами, а то вдруг непонятно. Все объяснять надо по два раза, и часто все равно бестолку. Мы познакомились с ним 22 года назад и никогда не были дружны. Людям с разницей в 33 года дружить нет никакой необходимости. Кроме того, старик Эд любил мертвых. Это единственное, что он коллекционировал. А я был живой и перечил ему по пустякам. Некоторое время, 22 упомянутых года, он прощал меня за неглупую любовь к нему. Но более всего он любил вкус трагедии вокруг себя. Расставания, обрывы, похорон, реквием по ушедшим. О живых он всегда говорил неохотно. Мертвых же перебирал, вглядывался в них, прислушивался к их засохшим сердцам, устам. Подходило время нашего расставания. Я уже начинал его раздражать. Я дорос до того состояния, чтобы он мог позволить себе вслух расстаться со мной. Сотни других двуногих, изгнанных им из своей жизни, он вообще не замечал. Предпоследний раз мы виделись в самом начале войны. Он тогда извлек из зеленой папки, старик Эд был аккуратист, иссохший, желтый, осыпающийся на сгибах листок. Это была справка о его участии в сербских военных формированиях. Показал мне эту реликвию, я подивился, правда же, реликвия. Взял ведь у кого-то когда-то такую справку, возил ее при себе, хранил. Показывая бумагу, старик Эд выглядел совершенно счастливым. Он был уверен, что я разделю его восхищение по сыновьи. В другой раз я заехал, только что принятый советником к Захарченко. Это как если бы старик Эд был советником у Милошевича, которого видел один раз, но вспоминал часто. Я хотел посоветоваться о том, что мне делать в Донецкой Народной Республике, и тоже показал старику Эду не справку, но удостоверение советника главы воюющей юной небывалой республики. Мне понравилось, если бы он разделил по-отцовски. Тот мельком глянул, скосился на меня мутным глазом старого ворона, ничего не сказал. Потом в очередной своей книжке прописал, что Захар, как маленький, гордится нелепыми удостоверениями. В книжке. Там же оттоптался на Томиче, боевом, между прочим, офицере, заработавшем реальной службой офицерское звание, дважды награжденном за то, что тот плохо его встретил в Луганской Народной Республике. Старик Эд заезжал туда на день, считал, что достоин встречи с Плотницким, но Плотницкий, большая оловянная голова, едва ли вообще знал, кто такой старик Эд. Когда б узнал, опустил бы городские ворота, сверху бы вылез пушкарь с зажженным фитилем, прокричал бы «Уходите, иначе стреляю!» Сейчас был третий мой визит к старику Эду за 4 года. Я позвонил ему. Он напомнил дорогу, назначил время. Покурил у его подъезда, чтобы зайти минут в минуту. Старик Эд любил пунктуальность. И зашел минут в минуту. Старик Эд был в берцах, в пиджаке, в черных джинсах. Протянул сухую, жесткую, тонкую руку. «Вот сюда вешайте куртку, проходите». Он был со мной, как и с большинством других людей, подчеркнуто на «вы». Я принес ему пару бутылок дорогого вина. Он сказал, сейчас не пью, что-то болит в башке, но вы можете выпить. У меня есть открытая бутылка, и назвал какую-то марку. А чего не выпить? Помню, 10 лет назад катались с ним по российской глуши с забытыми мной же партийными целями, потом бухали на травке, зажевывая не очень хорошую водку такой же колбасой. Старик Эд, тогда еще совсем не старик, похвалился: «Захар, я никогда в жизни не отказывался от алкоголя». Тогда я не оценил этого. Я тоже никогда не отказывался, а пил каждый день, но мне было 30, а ему за 60. Теперь мне было за 40, а ему за 70. И я уже видеть не мог алкоголь, и пил по инерции, словно давно уже утонул, и меня тянуло куда-то по течению. Мы час, может, полтора обменивались мнениями, ни в чем не сошлись. Старик Эд был категорически против любых контактов с властью. Я думаю, что именно моих контактов. Предполагаю, что если б его позвал император, он пошел бы, конечно, из любопытства, отчасти из тщеславия, никогда бы в этом не признался, но написал бы потом, что смотрел на этого бледного, моложавого, недостаточно радикального для такой страны, как Россия, человека с позиции вечности или что-то такое. Расстались, едва не поругавшись. Пару раз он был близок к тому, чтобы меня выставить. «Зачем вы со мной спорите?» — искренне удивлялся он. «Если вы этого не понимаете, то я вообще не знаю, о чем с вами разговаривать». Я смеялся, заходил с другой стороны. Он недовольно слушал, потом вороний зрачок вздрагивал. Старик Эд начинал отвечать. Перезапускали разговор по новой, но приезжали в тот же тупик. Говорить с ним было сущее удовольствие. Никаких советов он мне не дал. Из нашего часового общения я запомнил только одну фразу. Старик Эд жестко сетовал, что власть не легализовала нацболов, поставивших сотни бойцов на Донбасс. Я отвечал, пожимая плечами, а зачем им? Никакой необходимости для них в этом нет. Лишние проблемы, он ответил, на их месте я бы вел себя точно так же, помолчал и добавил, но я не на их месте. Еще он отлично рассказывал, когда я курил на балконе, про деревья во дворе, про птиц, которые прилетают на эти деревья, про цветы, которые он поливает и растит. Я же говорю, русский писатель, блистательный русский писатель. Старик Эд считал, что все они скучные, неповоротливые сундуки с рукописями. Но, кажется, я получше него знал биографии русских писателей. Он был из этой великолепной породы. Я могу собрать старика Эда из 3-4 русских классиков 1-2-3 ряда, но не буду сейчас, потом растяну удовольствие. Через 1.5 часа я уходил мимо этих деревьев, откуда-то зная, что мы никогда больше не увидимся, и не оглядываясь. Рассеянно лениво думал, император уйдет, явится другой, третий. Но ничего уже не сделает нас, старика Эда, меня, Томича, нацболов, больше. Не принесет нам счастья, не вознесет наверх. Впрочем, это всегда было понятно. Но не помешало нам опередить время на пару десятилетий. Не помешало в первую очередь ему, старику Эду. Мы насытили воздух заразой взрывоопасных идей. Его, старика Эда, идей, и они оживали теперь. Но сами мы были слишком непосредственны, чтобы угодить в эту игру. Это игра для упырей. Для упырей и людоедов. А он не упырь, не людоед. Он русский аристократ, когда-то сочинитель историй, теперь едкий комментатор новостей. Уже сидит, наверное, газету листает, смотрит, что там случилось в мире, которым он мог бы так блистательно управлять. Ну, как ему кажется, блистательно. Я сел в маленьком кавказском кафе в 5 минутах ходьбы от дома старика Эда. Мне было некуда торопиться. Открыл ноут, чтобы посмотреть почту. Мне пришло письмо от сослуживца по прежней, давней уже кавказской компании. Тот рассказал, что Костя, наш хохочущий, отличный, мужественный Костя, который не так давно просился ко мне в батальон, а я лениво свысока отказал ему, застрелился. Лежал в квартире 2 недели, пока запах не стал невыносимым. Соседи вызвали милицию, те выбили дверь, и вот. Все это кажется литературным. Еще так бывает в кино. Но это не были ни литература, ни кино. Это был мой товарищ, Господи. В сетевой паутине до сих пор висит его страничка. На страничке его портрет. На портрете он улыбается. В этой чудовищной паутине давно уже организовалось, выросло, расползлось свое кладбище. Оттуда никто не выбывает. На аватарках все по-прежнему веселы. Только никто уже не онлайн. Какие же мы подростки. Ведь все умрем. И что останется? Что старик Эд показывал мне свою сербскую справку, а я ему донецкие корочки. И потом мы вышучивали друг друга. Это... Беда или радость, или замысел заключалась в том, что мы оба проиграли. Чего ж тут?